Две девочки и мальчик. Младшей около 10, старшему не больше 17. Все типичные для Эшбери внешности. Золотые волосы и синие, словно узоры веджвудского фарфора, глаза. Наследство матери лорда Эшбери, датчанки, которая, по словам Нэнси, вышла замуж по любви и лишилась за это приданного. «Хотя посмеялась-то она последней», — добавляла Нэнси, — «когда умер брат ее мужа, и она сделалась леди Эшбери». Примечание. Веджвуд — тип фарфора и фаянса компании Веджвуд, основанной в 1759 году Дж. Веджвудом. Здесь и далее примечание переводчика. Старшая девочка стояла посреди комнаты с пачкой бумаги в руке и в красках расписывала, как должны выглядеть прокаженные. Младшая сидела на полу, скрестив ноги и вытаращив глаза, слушала сестру. Рука ее обвивала шею Реверли. Я удивилась и слегка испугалась, увидев, что пса вытащили из угла и приняли в компанию. Мальчик стоял коленями на диване и сквозь туман вглядывался в долину. «А потом, Эмилин, ты оборачиваешься к зрителям, и лицо у тебя все в проказе», — радостно закончила высокая девочка. «А что такое проказа?» «Кожная болезнь», — ответила старшая. «Пятна, слизь и все такое». «Ханна, а давай у нее сгниет кончик носа», — предложил мальчик, оборачиваясь и подмигивая Эмилин. «Здорово», — серьезно кивнула Ханна. «Давай». «Нет», — взвыла Эмилин. «Эмилин, ну что ты, как младенец? Он же сгниет не по правде», — объяснила Ханна. «Сделаем тебе какую-нибудь маску, попротивнее. Я поищу в библиотеке книги по медицине. Там должны быть картинки». «А почему именно у меня будет эта проказа?» — спросила Эмилин. «Спроси Господа Бога», — пожала плечами Ханна. «Это он придумал». «Нет, почему я должна играть Мариам? Я хочу кого-нибудь другого». «А других ролей нет. Дэвид будет Аароном, потому что он самый высокий, а я — Богом». «А почему не я, Бог?» «Потому что ты хотела главную роль, или нет?» «Хотела», — сказала Эмилин. «Хочу». «Тогда в чем дело? Бог даже не появляется на сцене, я буду говорить из-за занавеса». «А если я буду Моисеем?» — спросила Эмилин. «А Мариам пусть сыграет Реверли». «Никаких Моисеев», — отрезала Ханна. «Нам нужна настоящая Мариам. Она гораздо важнее Моисея. Он появляется всего один раз, за него будет Реверли. А слова скажу я из-за занавеса. Или Моисея вообще уберем». «А может, разыграем другую сцену?» — с надеждой предложила Эмилин. «Про Марию и младенца Иисуса». Ханна недовольно фыркнула. «Репетируют», — поняла я. «Альфред Лакей говорил мне, что в одни из ближайших выходных состоится семейный концерт. По традиции в этот день кто-то поет, кто-то читает стихи, а дети ставят сценку из бабушкиной любимой книги. Мы выбрали эту, потому что она очень важная», — объяснила Ханна. «Не мы, а ты выбрала, потому что она важная», — возразила Эмилин. «Именно», — согласилась Ханна. «Она про отца, у которого двойные правила. Для сыновей одни, а для дочерей другие». «Что на редкость благоразумно», — добавил Дэвид. Ханна не обратила на него внимания. «Мариам и Аарон виновны в одном и том же грехе, осуждали женитьбу брата». «И что они говорили?» — заинтересовалась Эмилин. «Неважно, они просто ругались». «Нет, дело не в этом. Важно то, что Бог решил наказать Мариам проказой, а с Аароном просто поговорил. Как ты считаешь, Эмилин, разве это честно?» «А Моисей женился на африканке?» — спросила Эмилин. Ханна сердито тряхнула головой. Я уже успела заметить, что это ее привычный жест. Длиннорукая, длинноногая, она вся горела какой-то нервной энергией и очень легко срывалась. Эмилин, напротив, походила на ожившую куклу. И хотя черты их были похожи, носы с легкой горбинкой, ярко-голубые глаза, одинаковый рисунок рта, на лице каждой из сестер они смотрелись совершенно по-разному. В то время как Ханна напоминала сказочную фею, порывистую, загадочную, нездешнюю, красота Эмилин казалась более земной. И уже в то время ее манера складывать губы и слишком широко распахивать глаза напоминала мне фотографии красоток, которыми торговали в наших краях латошники. «Ну, женился или нет?» — допытывалась Эмилин. «Да, Эмми», — засмеялся Дэвид, — «Моисей женился на Ефиоплянке. А Ханна злится, потому что мы не разделяем ее взглядов на женскую независимость. Она у нас суфражистка». «Ханна, ну что он дразнится? Скажи ему, что ты не такая». «Почему же? Конечно, я суфражистка. И ты тоже». «А пани знает?» — шепотом спросила Эмилин. «А то он страшно рассердится». «Ерунда», — фыркнула Ханна. «Наш па просто котеночек». «Никакой он не котеночек, а настоящий лев», — дрожащими губами возразила Эмилин. «Пожалуйста, не зли его, Ханна». «Не бойся, Эмилин», — сказал Дэвид. «Сейчас все женщины-суфражистки. Это модно». «А Фенни никогда ничего такого не говорила», — недоверчиво произнесла Эмилин. «Все девушки, которые хоть что-нибудь из себя представляют, в этом году на первый выезд в свет наденут не платье, а костюм», — продолжал Дэвид. Эмилин вытаращила глаза. Я слушала, притаившись за стеллажами и гадая, о чем это они. Я никогда раньше не слыхала слова «суфражистка», но догадывалась, что это должно быть такая болезнь, вроде той, что подхватила миссис Намерсмит из нашей деревни, когда на пасхальном празднике она начала скидывать с себя одежду, и мужу пришлось отвезти ее в Лондон, в больницу. «Ты просто вредный», — сказала Дэвиду Ханна. «И так несправедливо, что пани отдает нас с Эмилин в школу, а тут еще и ты стараешься выставить нас дурочками при любой возможности». «Да с вами и стараться не надо», — парировал сидевший на ящике с игрушками Дэвид и откинул упавшую на глаза прядь. У меня перехватило дыхание. Такой он был красивый, золотоволосый, похожий на сестер. «В любом случае, вы ничего не теряете. Нечего там делать в этой школе». «Да?» — иронически подняла брови Ханна. «Обычно ты, наоборот, с удовольствием расписываешь мне все, чего я лишена. С чего это ты изменил свой взгляд?» Тут глаза ее широко раскрылись. Две пронзительно голубые луны — голос дрогнул. «Только не говори, что натворил что-то ужасное и тебя выгнали». «Разумеется, нет», — быстро ответил Дэвид. «Просто мне кажется, что учеба не главное в жизни. Мой друг Хантер говорит, что настоящая жизнь сама по себе лучшее образование». «Хантер?» «Он поступил в Итон только в этом году. Его отец какой-то ученый. Недавно открыл что-то очень важное, и ему пожаловали титул маркиза. Он чуть-чуть чокнутый, и сын такой же. Во всяком случае, так говорят наши ребята. Хотя, по мне, Робби просто отличный парень». «Ну, хорошо», — сказала Ханна. «Пусть твой чокнутый Роберт Хантер презирает учебу сколько ему угодно. Но я... как я стану знаменитым драматургом, если па отказывается дать мне образование?» Она горько вздохнула. «Ну, почему я не мальчик?» «А мне бы не понравилось в школе», — заявила Эмилин. «И я уж точно не хочу быть мальчиком. Никаких платьев, эти ужасные шляпы и разговоры только о спорте и политике». «А мне интересно говорить о политике», — сказала Ханна. В пылу спора ее аккуратная прическа растрепалась, локоны выбивались со всех сторон. «Первым делом я бы заставила Герберта Асквита дать женщинам право голоса, даже молодым». Примечание. Асквит Герберт Генри, 1852-1928 года, Английский государственный деятель, один из лидеров либеральной партии, с 1908 по 1916 года премьер-министр Великобритании. «Ты бы стала первым министром-драматургом Великобритании», — усмехнулся Дэвид. «Да», — не стала спорить Ханна. «Ты же хотела стать археологом», — напомнила Эмилин, — «как Гертруда Белл». «Я могла бы быть и археологом, и политиком. На дворе 20 век», — Ханна нахмурилась. «Если бы только Па согласился дать мне достойное образование». «Ты же знаешь, что Па думает о женском образовании», — сказал Дэвид. «Прямая дорожка к тому, чтобы стать суфражисткой», — заученно отчеканила Эмилин. «Тем более он говорит, что мисс Принс учит нас всему, что нужно знать». «Это только Па так считает. Надеется, что она сделает из нас тоскливых женушек для тоскливых мужей. Чуть-чуть пианино, чуть-чуть французского и умение вежливо поддаваться, играя в бридж. Конечно, так с нами гораздо меньше хлопот». «Па говорит, никому не понравится женщина, которая слишком много думает», — сообщила Эмилин. Дэвид закатил глаза. «Как та канатка, что везла его домой из золотых приисков и всю дорогу болтала о политике. Она сослужила нам плохую службу». «А я ей не желаю нравиться», — упрямо выпятив подбородок, сказала Ханна. «И не стану думать о себе хуже, если кто-то меня не любит». «Тогда могу тебя обрадовать», — сообщил Дэвид. «Я совершенно точно знаю, что тебя не любят почти все наши друзья». Ханна попыталась было снова нахмуриться, но не смогла сдержать непрошенной улыбки. «Значит так, я не собираюсь сегодня делать ее дурацкое задание. Надоело читать наизусть леди Шарлотт и слушать, как мисс Принс сморкается в платок. Она оплакивает утерянную любовь», — вздохнула Эмилин. Ханна вытаращила глаза. «Это правда», — обиделась Эмилин. «Я слышала, как бабушка рассказывала леди Клем. Раньше, до того, как она стала работать у нас, мисс Принс была помолвлена». «Думаю, ее жених вовремя пришел в себя», — заметила Ханна. «Он женился на ее сестре», — объяснила Эмилин. Ханна осеклась, правда, ненадолго. Надо было подать на него в суд за нарушение обязательств. «Леди Клем тоже так сказала, и даже хуже». А бабушка ответила, что мисс Принс не желала ему неприятностей. «Ну и дура», — подытожила Ханна. «Тогда так ей и надо». «Но ведь это так романтично», — хмыкнул Дэвид. «Несчастная, безответно влюблена, а тебе жалко почитать ей грустные стихи». «Да чего же ты жестокая, Ханна?» «Не жестокая, а реалистичная», — подняла подбородок Ханна. «А влюбленные вечно ничего не соображают и творят всякие глупости». Дэвид улыбнулся. Многозначительная улыбка старшего брата, который уверен, что совсем скоро сестра заговорит по-другому. «Нет, серьезно», — упрямо продолжала Ханна. «Ты же знаешь, как я отношусь ко всей этой романтике. А мисс Принс стоило бы унять слезы и заинтересоваться чем-нибудь, да и нас заинтересовать. Строительством пирамид, к примеру. Или исчезновением Атлантиды? Походами викингов?» Эмилин зевнула, а Дэвид поднял руки, показывая, что сдается. «Ну ладно», — хмуро сказала Ханна, глядя на листы в руке. «Мы только зря теряем время. Начнем с того места, где Мариам поражает проказа». «Мы это уже 100 раз репетировали», — запротестовала Эмилин. «Давайте поиграем во что-нибудь». «А во что?» «Не знаю», — растерянно пожала плечами Эмилин, переводя взгляд с Дэвида на Ханну. «Может, в игру?» «Нет, не в игру, а в игру. Тогда еще она была для меня просто игрой. Эмилин могла иметь в виду шарики или прятки. Только некоторое время спустя их игра стала игрой с большой буквы. Дорогой к приключениям, фантазиям и тайнам. А тем хмурым сырым утром, когда дождь уныло барабанил в окна детской, я почти не обратила внимания на слова Эмилин. Скрючившись за спинкой кресла и сметая разлетевшиеся по полу сухие лепестки, я пыталась представить себе, каково это — иметь братьев и сестер. Мне всегда хотелось кого-нибудь. Я даже раз спросила у мамы, не могла бы она завести мне сестренку, чтобы было с кем сплетничать и шептаться, фантазировать и мечтать. Мне жилось так одиноко, что я с удовольствием представляла себе даже наши ссоры. Мама как-то грустно рассмеялась и сказала, что ни к чему повторять одну ошибку дважды. «Как это?» — гадала я, — «ощущать себя чьей-то? Глядеть на мир, зная, что ты — часть племени, чувствуя за спиной союзников». Погрузившись в свои мысли, я рассеянно водила щеткой по спинке кресла. Как вдруг она за что-то зацепилась. На пол свалилось одеяло, и я услышала хриплый вскрик. «Что случилось? Ханна? Дэвид?» Старушка, древняя, как само время, дремала в кресле, завернувшись в плед так, что до сих пор ее не было ни видно, ни слышно. «Должно быть, няня Браун», — сообразила я. Они говорили тихо и благоговейно, как наверху, так и под лестницей. Она вырастила самого лорда Эшбери и считалась такой же принадлежностью семьи, как и дом. С щеткой в руке я застыла за спинкой кресла под взглядами трех пар голубых глаз. «Что стряслось, Ханна?» — снова спросила старушка. «Ничего, няня Браун», — обретя дар речи, ответила Ханна. «Мы репетировали. Будем потише. Смотрите, чтобы Реверли не слишком распрыгался здесь, взаперти», — велела няня. «Нет, нет, он ведет себя очень замечательно», — сказала Ханна, очень отзывчивая, несмотря на вспыльчивость. Она шагнула к няне и снова укрыла одеялом ее высохшее тело. «Отдыхай, милая, у нас все хорошо». «Ну, если только совсем чуть-чуть», — сонно согласилась няня. Ее глаза закрылись, и через минуту она уже мирно похрапывала. Я затаила дыхание, ожидая, когда кто-нибудь из детей заговорит. А они все смотрели на меня широко раскрытыми глазами. Я уже представила, как меня волокут к Нэнси или даже к самому мистеру Гамильтону, а те требуют объяснить, как это я осмелилась вытереть пыль с няни. И недовольное лицо мамы, когда меня вернут домой, даже не дав рекомендаций. Но никто не ругал меня, не бронил, даже не хмурился. Случилось то, чего я совершенно не ожидала. Будто по команде они расхохотались, свободно, безудержно, рушась друг на друга и сплетаясь в клубок. Я молча стояла, ожидая сама не знаю чего. Смех напугал меня гораздо больше, чем молчание. Губы предательски задрожали. Наконец старшая девочка вытерла глаза и смогла выговорить. «Я Ханна. Мы с тобой раньше не встречались?» Я торопливо сделала книксон и выдохнула. «Нет, миледи, меня зовут Грейс». «Никакая она не миледи», — рассмеялась Эмилин. «Она просто мисс». Я снова присела, стараясь не поднимать глаз. «Меня зовут Грейс, мисс». «А выглядишь как-то знакомо», — сказала Ханна. «Ты точно не работала здесь на Пасху?» «Нет, мисс, я новенькая. Меня взяли месяц назад». «Ты слишком маленькая для горничной», — заметила Эмилин. «Мне 14, мисс». «Опа!» — воскликнула Ханна. «Мне тоже. Эмилин 10, а Дэвид у нас старичок. Ему 16». «А ты всегда протираешь тех, кто уснет в кресле, Грейс?» — спросил в свою очередь Дэвид. Эмилин снова захохотала. «Нет, нет, сэр. Только сегодня, сэр». «Жалко. А то можно было бы никогда не мыться». От смущения у меня вспыхнули щеки. Никогда раньше я не встречала настоящего джентльмена, да еще почти моего ровесника. От его последних слов сердце у меня в груди заколотилось, как птица в клетке. Странно, Даже и сейчас, когда я вспоминаю Дэвида, я чувствую что-то вроде того давнего волнения. Выходит, я еще не совсем умерла. «Не обращай внимания», — посоветовала Ханна. «Дэвид считает себя жутким остряком». «Да, мисс». Ханна смотрела на меня с интересом, словно собиралась спросить что-то еще. Но прежде чем она открыла рот, мы услышали звук шагов. Сперва по лестнице, а потом и по коридору. Ближе, ближе. Цок, цок, цок. Эмилин подскочила к двери и поглядела в замочную скважину. «Это мисс Принс», — обернувшись к Ханне, шепнула она. «Идет сюда». «Скорей!» — прошипела Ханна. «А то погибнем страшной смертью в неравной борьбе с Теннисоном!» Застучали ботинки, взметнулись юбки, и прежде чем я успела хоть что-нибудь сообразить, все трое испарились. Дверь распахнулась, в комнату ворвался холодный сырой воздух. В дверном проеме выросла прямая, как палка, фигура. Мисс Принс оглядела комнату и заметила меня. «Ты!» — сказала она. «Ты не видела детей? Они опаздывают на урок. Я уже 10 минут жду их в библиотеке». Я не привыкла обманывать и до сих пор не знаю, что со мной случилось. И все же в тот момент, глядя прямо на учительницу, я, не моргнув глазом, соврала. «Нет, мисс Принс, не видела». «Точно?» «Да, мисс». Она пристально изучила меня через очки. «Но я ведь ясно слышала тут голоса». «Только мой, мисс. Я пела». «Пела?» «Да, мисс». В детской воцарилось молчание, которому, казалось, не будет конца. Потом мисс Принс похлопала указкой по раскрытой ладони и шагнула внутрь. Двинулась по периметру комнаты. Цок, цок, цок. Когда она подошла к кукольному домику, я заметила, что из-за него высовывается ленточка Эмилин. Я вспомнила, мисс. Я видела их из окна. Они были в старом лодочном сарае, на берегу». «На берегу?» — повторила мисс Принс. Она подошла к окну и попыталась вглядеться в туман, бросавший на ее лицо белый призрачный отсвет. «Осина тонкая дрожит, и ветер волны сторожит». Тогда я еще не читала Теннисона и решила, что мисс Принс просто описывает озеро. «Да, мисс», — согласилась я. Постояв еще мгновение, она обернулась. «Я пошлю за ними садовника. Как там его?» «Дадли, мисс». «Значит, пошлю Дадли. Не будем забывать, что точность — вежливость королей». «Да, мисс», — приседая, подтвердила я. Учительница процокала мимо меня и, выйдя, плотно притворила дверь. Дети возникли передо мной, будто по мановению волшебной палочки, из-за занавески кукольного домика старой тряпки. Ханна улыбнулась мне, но я не ответила. Пыталась понять, что я только что сделала, зачем я это сделала. Растерянная, подавленная, смущенная, я торопливо присела и выбежала из детской в коридор. Щеки мои горели. Я спешила вновь оказаться на привычной кухне, подальше от этих странных взрослых детей и тех непонятных чувств, которые они во мне вызывали.